между светом и тьмой и был разрушен варварами, я удивляюсь, что его разрушили мальчишки из Темерника, которые вытоптали наши цветы, ведь мама их тоже называла варварами. В мозгу проблескивает детское прозрение. Может быть, когда-нибудь про нас тоже будут думать, что мы древние греки, которые жили среди варваров. Потом на бричке с таким раскаленным от солнца сиденьем, что я обжигаю себе, на чем сижу, мы долго едем к скифскому кургану, в котором ученые нашли золото. Меня укачивает и кружится голова от палящего солнца. Я хочу увидеть золото, но и тут меня постигает разочарование. Помню только, что какие-то люди протягивают папе старые чаши. Оказывается, обрезанные черепа, из которых они сделали пепельницы. Еще они шутят, что это месть за князя Святослава, из черепа которого печенеги сделали себе чашу для вина. Отец не курит, но такая пепельница потом будет стоять у него на письменном столе. По ночам я обожаю улизнуть из комнаты и юркнуть в постель в родительской спальне. Это такая игра. Мама прячет меня под одеялом, а папа выискивает и выставляет за дверь, говоря о каких-то мистериях, на которые детей не пускают. Я все путаю и говорю «министериях». Они смеются, мама качает головой и уносит укладывать меня в детскую. Потом, через много лет, я узнала, что у папы к тому времени уже была другая семья. В церковь он ходит редко, а на кладбище почти никогда. Его бесило, что люди идут поздравлять покойников с Пасхой, христосуются с крестом, кормят умерших зарытыми в землю яйцами, оставляют на могиле блины, льют на землю водку. Он восхищался немцами, придумавшими крематорий. В Ниве он прочитал и показывал всем статью, в которой рассказывалось об устройстве печей, и вздыхал в шутку: «Вот бы дожить до ростовского крематория». При этом, мне кажется, он был глубоко верующим человеком, не знаю, как у него все это уживалось. Однажды я, уже научившись азбуке и бойко читая все подряд, читала вслух: «Я опять буду у тебя в это же время, и будет у Сары сон, а обыкновенная у женщин, у Сары, прекратилась». Сара рассмеялась и сказал Господь Аврааму: